Глава 13. Коварная интрига. Ги де Лузиньяна принимал в своем дворце Бальи города Тир рыцарь Бернар дю Тамбль. Примечание. Бальи – представитель короля или сеньора, управлявший областью, называемой Бальяжем, в которой представлял административную, судебную и военную власть. Конец примечания. Король Иерусалимский нежился в дворцовом хамаме уже битый час. После непритязательного армейского быта арабская баня казалась ему раем небесным на земле. Вода, в которой плавали лепестки роз, источала удивительно приятный аромат, а искусные руки массажистов буквально воскресили его, и теперь энергия, изрядно растраченная в боях за Акру и на различные интриги, била через край. Выйдя из сарацинского плена, Ги де Лузиньян не стал доказывать своих прав на трон ни Конраду Монферратскому, ни остальному рыцарству, а как первый шаг к возвращению контроля над ситуацией решил начать осаду захваченной сарацинами Акры или Сен-Жан-д'Акр, как называли город-крестоносцы, теми скромными силами, которые имелись в его распоряжении. Акра, выстроенная возле моря, на окраине равнины, была прекрасно укреплена глубокими рвами, высокими стенами и мощными башнями, а взятие штурмом было совсем непросто. Но это не остановило короля, и он, набрав дополнительное войско в Триполи, подошел к Тиру, чтобы пополнить запасы оружия и продовольствия. Однако Конрад Монферратский отказался признавать Ги де Лузиньяна королем и не впустил его войска в город. Проявив завидную выдержку, Ги не начал войну против взбунтовавшегося вассала, а бросил все свои силы на достижение главной цели — избавление Иерусалимского королевства от мусульман. С небольшой армией в августе 1189 года он начал успешную осаду Акры, хотя силы противника превосходили его войска в 4 раза. В октябре 1190 года неожиданно умерла жена Ги, королева Сибилла Анжуйская, и две их маленькие дочери Алекс и Мария. Усмотрев в этом благоприятный момент, Мария Комнина вынудила Изабеллу, дочь бывшего короля Иерусалима Амальриха I, оставить своего мужа, Онфруа Таронского, к которому та была очень привязана, и 29 ноября 1190 года между Изабеллой и Конрадом Монферратским был заключен брак. Таким образом, у марграфа оказалось две жены, одна в Константинополе, вторая в Иерусалиме. Но через брак с Изабеллой у притязаний Конрада Монферратского на Иерусалимский трон появилась, по общему мнению, твердая почва. 20 апреля 1191 года в Палестину прибыл французский король Филипп II Август со своими войсками и стал лагерем под Акрой, а вслед за ним к осаде присоединился и его протеже Конрад Монферратский. Положение Ги де Лузиньяна стало очень уязвимым, и сценарий борьбы за Иерусалимский престол начал разворачиваться по весьма неблагоприятному для него сценарию. Король Иерусалима оказался в весьма сложном положении. С одной стороны, несмотря на малочисленность его армии, Акра была уже почти готова к капитуляции. С другой, у него совершенно не оставалось свободных сил для того, чтобы противостоять притязаниям марграфа Монферратского, которого к тому же поддерживал французский король со всей своей огромной армией. Перед Ги де Лузиньяном стоял выбор. Либо втянуться в междоусобную борьбу за престол и предоставить почти капитулировавшим мусульманам возможность укрепить свои силы и позиции, либо попытаться найти иной выход из сложившейся ситуации. Поразмыслив, Ги решил привлечь на свою сторону сильного союзника, и мог быть только английский король Ричард I, но маркграф Монферратский в своих притязаниях на Иерусалимский престол заручился поддержкой местной знати и короля Франции. Пришлось созывать всеобщий конгресс из представителей местных лордов и духовенства, а также прибывших баронов и рыцарей, на котором обсуждался вопрос, кто имеет больше прав на королевскую корону Иерусалима. И было принято следующее решение. Титул короля Иерусалима остается пожизненно за Ги де Лузиньяном, однако доходы от королевства делятся поровну между ним и марграфом Конрадом Монферратским, которого признали фактическим правителем королевства Иерусалим. И только в том случае, если король Ги де Лузиньян умрет ранее Конрада Монферратского, тот наследует Иерусалимский престол вместе со своей женой Изабеллой Анжуйской. Спустя месяц после прибытия Ричарда Плантагенета в Палестину, 12 июля 1191 года Акра пала. Французский король Филипп II Август вернулся во Францию, сославшись на нездоровье. Ричард продолжил военные действия на Святой Земле, а Конрад Монферратский не оставил попытки возложить Иерусалимскую корону на свою голову при здравствующем короле. 28 апреля 1192 года маркграф послал к Ричарду I вестников с сообщением о своей коронации. Это был серьезный вызов и королю Англии, и Ги де Лузиньяну. Он понимал, что на Ричарда в этом случае надежды нет. Не пойдет же король Англии войной на маркграфа, и сам Ги может оказаться в пиковом положении, если начнет военные действия против Конрада Монферратского. Оставалось последнее — противопоставить грубой силе хитрость и коварный ум. А этими достоинствами Ги де Лузиньян обладал в изобилии. Стол, который накрыл для короля Иерусалима Бальи, поражал изобилием вкусной еды. Бернар дю Тамполь, сам немало повоевавший, прекрасно понимал, что Ги де Лузиньян истосковался по нормальной пище, поэтому его повара начали трудиться в поте лица, едва король оказался в пределах Тира. Конечно, не следует преувеличивать, как это делают эпические песни, великолепие в королевских пиршеств в ту эпоху. Роскошные пиры появятся несколько позже. В этот период времени еще не было таких кулинарных изысков, которые появились спустя столетия. Однако обжорство и чревоугодие уже превратились в распространенный порок среди всех слоев аристократического общества, пировавшего один, а то и два дня в неделю. Правда, это не относилось к тем, кто воевал в Святой Земле. Суровые рыцари в походных условиях довольствовались малым, и только на отдыхе крестоносцы вспоминали славные обычаи своей родины и наедались, напивались так, будто они были верблюдами, которые копили жир в своих горбах про запас. У Бернара дю Тампля все было поставлено на широкую ногу, почти как дома в его замке. Прислуга, паж и оруженосец были людьми благородного происхождения, все вассалы Бальи. Был во дворце и синешаль, который отвечал за стол, маршал, заведующий конюшнями, камергер, ведающий постелью, а также погребами и кладовыми, свинами и пивом. Ги де Лузиньян еще одевался, когда начали съезжаться гости, в основном рыцари и небольшое количество женщин. Все-таки визит короля Иерусалима — это явление не будничное. Гости были одеты в костюмы, стоившие целого состояния. Некоторые даже позволили себе одеться по-восточному. Одежда сарацин постепенно входила в моду. Особенно роскошно выглядели женские пояса. Они были усыпаны топазами, агатами и другими драгоценными камнями. Волосы женщин были тщательно причесаны и заплетены в тяжелые косы, перевитые цветными лентами и золотыми нитями. У многих гостей, особенно женского пола, головы украшали золотые обручи, на которых сияли самоцветы. Король Иерусалима, изрядно отвыкший от такого пестрого великолепия, даже немного смутился. Блеск золота, серебра и драгоценных камней, приятное сочетание цветных тканей, среди которых преобладали синий и красный цвета различных оттенков, создавали яркую, необычайно жизнерадостную картину. Однако... — подумал Ги де Лузиньян, увидев сервированный пиршественный стол. Даже сидя на Иерусалимском престоле еще до сарацинского плена, он не мог себе позволить такую роскошь, как бальи. Каждый прибор состоял из ножа, ложки и золотого или серебряного кубка. Чаши и кубки тоже были золотыми и серебряными. Для каждого из гостей у его прибора положили белый хлеб, а на столе расставили большие серебряные кувшины с вином, чаши с крышками и без крышек, солонки и соусники. Гости расселись на мягких скамейках по степени знатности. Конечно же, во главе стола посадили Ги де Лузиньяна. На первое был жареный олень. Его разрезали на куски и сильно приправили горячим перцовым соусом. За ним внесли жареных павлинов и лебедей. Пока одни слуги и оруженосцы разносили кушанье, другие обходили стол с кувшинами и наливали в кубки вино, приправленное различными пряностями. Затем начали подавать и другие блюда — колбасы, начиненные мясом каплуна, рагу из оленьего мяса, бараньи ноги, приправленные шафраном, кабанье мясо с изюмом и сливами, зажаренные на вертеле зайцы и кролики, всевозможные птицы, пироги с мясной начинкой. Присутствовала на столе и рыба, жареная, соленая и вяленая, лосось, минога, угорь, щука, даже мясо акулы, которое считалось на Востоке деликатесом. Кроме того, подали яблоки, финики, инжир, виноград, а также пирожные в виде растений, животных и других фигур. Ги де Лузиньян не стал дожидаться конца пиршества. Он знал, что потом трудно будет найти момент, чтобы поговорить с бальи наедине. Обычно после пира гости разбредались кто куда. Одни слушали музыкантов, другие устраивали танцы, третьи играли в шашки, кости или шахматы и обязательно досаждали хозяину, стараясь почаще мелькать перед его глазами, потому что на прощание он должен был раздать всем подарки. Понятное дело, что каждый из гостей хотел получить подарок подороже. «Искренне благодарен тебе за столь щедрый прием», — сказал король Иерусалима, когда они уединились в одной из комнат дворца. «Ну, нам ли считаться такими пустяками?» — отмахнулся Балье. «Мы с тобой старые боевые товарищи, разве я мог поступить по-иному?» «Некоторые поступают по-свински». «Конрад», — догадался Бернар Дютамбль, — «да, не буду от тебя скрывать, но я готов вызвать его на поединок. Так он и согласится. И потом, кто даст гарантию, что ты возьмешь верх? Извини, но я говорю прямо. Ты сильнее, чем Конрад, и лучше владеешь оружием, но ведь никто не застрахован от случайностей. Но даже если ты его сразишь, то этим лишь наживешь себе кучу врагов, начиная с короля Франции. Это тебе совсем не нужно. Несмотря на то, что именно Конрад Монферратский дал ему должность бальи Тира, и что Бернар Дютампль был его вассалом, он больше уважал Ги де Лузиньяна, с которым ему пришлось побывать не в одной битве. — Ты прав, — ответил Ги. — Спасибо, добрый друг. — За что? — За откровенность, которая натолкнула меня на одну очень интересную мысль. Но тут нужна твоя помощь. — Ну, если только она не будет касаться драки с Конрадом, — ответил Бернар Дютампль. — Я в ваши личные отношения не стану влезать. Уж извини. — Ни в коем случае, — Ги де Лузиньян изобразил благодушную улыбку. — Наоборот, ты поможешь Конраду поправить его бедственное положение. Он постоянно нуждается в деньгах, а тут подворачивается удобный случай — заполучить целый корабль, набитый под завязку разными ценностями. — О каком корабле идет речь? — Ну, понятное дело, о сарацинском. Ты же не думаешь, что я предложу ограбить Неф, ну, например, короля Ричарда? — Ни в коей мере. — Корабль. — Это интересно. Бали испытующе посмотрел на Ги. Но тебе-то какая от этого выгода? Ну, особой выгоды для себя в этом деле я не вижу. Ну, просто у Конрада больше возможностей, так как судно «Сарацин» будет проходить в том месте, где находятся его корабли. Наконец, для нашего общего дела я жизни не пожалею. Но это мне известно. Ведь Акру взяли в основном благодаря тебе и твоим рыцарям. Пойти на штурм такой крепости со столь незначительными силами вряд ли кто решился бы. Вот видишь, кроме того, если уж быть до конца честным, то и мне с этого дела кое-что должно причитаться. Бернар Дютампль с пониманием закивал и облегченно улыбнулся. Он не поверил в добрые намерения Ги де Лузиньяна, но теперь... Все прояснилось. Действительно, если Конрад Монферратский захватит судно и все сокровища, найденные на нем, отдаст в казну Иерусалима, то половина добычи, ну, за вычетом расходов и налогов, должна будет принадлежать Ги. Только ради всех святых не говори, что это я подкинул идею. — сказал Ги де Лузиньян. — Иначе Конрад закусит у дела, и дело не выгорит, а мне ведь тоже нужно поправить свои дела. — Скажешь, про корабль тебе донесли твои шпионы. — Ну что, договорились? — Договорились. На этом официальная часть визита была закончена, и Ги де Лузиньян с удовольствием окунулся в изрядно подзабытую атмосферу веселого пиршества. Камень был брошен, и теперь осталось дождаться, пока от него пойдут круги. На другой день Бальи засобирался в гости к Конраду Монферратскому. Время поджимало. От Ги де Лузиньяна он узнал, когда выйдет из порта сарацинское судно, где будет плыть, сколько на нем команды, и даже то, что купца должны сопровождать минимум 2-3 быстроходных военных корабля в качестве охраны. Это говорило о том, что груз и впрямь был очень ценным. Конрад Монферратский встретил Бернара Дютампля приветливо и с подобающими сану Бальи почестями. Он как раз вступил в пору зрелости и был красив той мужественной красотой, которая так нравится женщинам. Можно было понять, почему Изабелла Анжуйская так легко согласилась на брак с ним, хотя и была замужем за Онфруа Торонским. Ее муженек не выдерживал никакого сравнения с маркграфом. Конрад, вернее, Коррадо дель Монферрато, маркграф Монферратский, сеньор Тирский, король Иерусалима, сын маркграфа Монферрат Вильгельма V Старого и Юдифи Австрийской, был вначале вассалом германского императора Фридриха Барбароссы. Но в конце сентября 1179 года он возглавил византийскую армию и взял в плен в Анконской марке полководца германского императора Христиана, архиепископа Майнцкого. После этого император Фридрих начал считать его своим личным врагом. Долго в гостях Болье не задержался, сославшись на неотложные дела. Где-то в глубине души Бернар дю Тампль все же чувствовал какой-то подвох. Но не мог Ги де Лузиньян так просто отдать в руки своего врага столь ценную добычу. Не мог. Он без особых усилий захватил бы корабль с ценным грузом сам. Это не было для него такой уж сложной задачей, в крайнем случае можно было нанять пиратов для такого дела, посадить на их суда своих воинов и, когда купец спустит флаг, отправить морских разбойников на дно. Такие штуки в свое время проделывал не только Ги, но и сам Бернар дю Тампль, когда еще не был Болье Тира, и лагерь его отряда находился на побережье Средиземного моря. Конечно, о том, что корабли захватывали крестоносцы, оставалось тайной для всех, потому что и разбойников, и матросов с торговых судов франки отправляли на корм рыбам, что и посоветовал Конраду Монферратскому на прощание осторожной Болье. Все-таки Бернар дю Тампль был вассалом короля Иерусалима, и ему не хотелось, чтобы между ними были какие-нибудь осложнения или разногласия.